15 лет назад на побережье еще оставалось несколько поселенцев, живших добычей жемчуга», — пояснил капитан. «Но тогда услуги ныряльщика уже стоили 150 дукатов. Местное племя вскоре вымерло, и последним испанцам пришлось покинуть остров». «Сколько островов насчитывается в этом архипелаге?» — спросил я. «Около 30. И все они безлюдны?» «Все». На вычерченной географами карте архипелаг выглядел скоплением малозаметных пятен. И вот оказывается, что каждый из его островов не менее реален, чем сады Альгамбры. Эти острова изобилуют цветами пылающих оттенков, птицами, ароматами. Море, стиснутое рифами, образовывало спокойные лагуны, которые моряки окрестили водными садами. Полипы, медузы, водоросли, кораллы разрастались в прозрачной воде, где плавали красные и синие рыбы. В отдалении друг от друга над водой поднимались песчаные наносы, напоминавшие севший на мель корабль. Иногда такой песчаный холм был опутан вьющимися травами и лианами. Сбоку росли веерные пальмы. Ни единой лодки не будет больше скользить по лагуне, где то тут, то там били источники пресной воды. Никогда более человеческая рука не отодвинет завесу из лиан. Эти райские земли, где некогда беззаботно жило нагое ленивое племя, навеки были утрачены для людей. «Остались ли индейцы на Кубе?» — спросил я, когда мы входили в узкий проток, который вел к заливу Сантьяго. «В Гвандоре возле Гаванны мы собрали 60 семей, обитавших на горе», — объяснил капитан. «В этом районе должно еще остаться несколько племен, но они прячутся». «Понятно», — сказал я. Залив Сантьяго де Куба был настолько широк, что королевская армада Испании могла бы полностью поместиться там. Я смотрел на розовые, зеленые и желтые кубики, громоздившиеся друг над другом на уступах горы, и улыбался. Я любил города. Едва ступив на мостовую, я с наслаждением вдохнул запах дегтя и масла, запах Антверпена и Сан-Лукара. Я двигался сквозь толпу, скопившуюся на пристани. Дети в лохмотьях цеплялись за мою одежду с криками «Санта-Лючия!». Я швырнул на землю горсть монет и велел тому, кто показался мне самым смышленым из этой шайки, «Проводи меня».